Мила сводил с очком в воде, туда-сюда, прикидываясь, что чистит. «По счастью, я знаю способ, как тебя освободить». «Знаешь?» — Али так обрадовалась, что тело ее носителя подпрыгнуло от восторга. «Спасибо, Милос, спасибо! Я тебе буду по гроб жизни обязана!» На что Милос спокойно отвечал. «По гроб? Это хорошо. Услуга за тобой». Радость у Али чуть-чуть поубавилась. Она насторожилась и немного забеспокоилась. «Ну да, Милос же ничего не делает за даром». «Я прошел долгий путь и преодолел множество препятствий», — сказал Милос. «Так что если я вызволю тебя, то попрошу кое-что взамен». «И что же?» «За освобождение», — медленно отчеканил он, — «ты заплатишь мне полным подчинением. Отдашь себя в полное мое распоряжение. Будешь следовать моим приказаниям. Ты должна делать все, о чем я бы не попросил в течение того времени, какое мне будет угодно». Али потеряла дар речи. Она не знала, что ей делать, ужасаться или смеяться. «Да ты совсем рехнулся», — воскликнула она наконец. «Хочешь сделать из меня рабыню? Мой ответ — нет». «Ты меня неправильно поняла», — проговорил Милос, по-прежнему выписывая с очком в воде восьмерки. «Я теперь служу высшей цели и даю тебе возможность присоединиться к великому делу. Не стоит так легко отказываться». Али взглянула на хомяка. Тот в волнении теребил свой дрянной нестоячий ирокез. «Ну, Милос», — заныл он, — «ну пошли отсюда, нам нельзя здесь оставаться. Да и ей это не понравится, ей это не понравится». «А ну тихо», — рявкнул Милос. «Кому это ей?» — подступила Али к хомяку. «Ты о ком говоришь?» Милос так глянул на своего напарника, что тот стушевался. Кажется, даже татуировки на голом черепе съежились. Затем Милос вздохнул и выложил все. Лучше бы она его вообще не спрашивала. «В Междумире существует только одна сила, к которой стоит примкнуть», — сказал Милос. «Ты знаешь, о ком я говорю. У нее великие идеи, далеко идущие планы. Они теперь и мои тоже». Али была потрясена. Правда, не очень удивлена. Это же так характерно для Милоса, не стесняясь в средствах, карабкаться на самый верх. Ничего странного, что он сделал ставку на Мэри. «Ты как-то сказала мне, что скинджекинг может изменить мир», — продолжал Милос. «Так вот, Мэри Хайтауэр разработала план, как это сделать. Я — часть этого плана. Было бы неплохо, если бы ты последовала моему примеру». «Я не хочу иметь ничего общего с Мэри Хайтауэр», — ответила Али. «Да как ты можешь быть такой наивной?» — Милос повысил голос. «Кто еще может помочь тебе? Твой дружок Огр? Заверяю тебя, Мэри расправится с ним, если уже не расправилась». «Да, да», — хомяк хихикнул в предвкушении. «Ручаюсь, она устроит ему сладкую жизнь там, в Грейсленде». Али пронзила хомяка взглядом. «Ник здесь, в Мемфисе, прямо в эту минуту?» Милос еще больше обозлился на хомяка. «Иди работай!» — рявкнул он. Хомяк неуклюже схватил свои инструменты и с виноватым видом потопал к дальнему концу бассейна. Итак, Ник здесь, в Мемфисе, и Мэри, кажется, замыслила что-то вроде засады. Али обязана его предупредить, но как? Пока сидит в теле этого пацана, Междумир для нее недоступен. Как же может она предупредить Ника, если даже не видит его? «Дэнни!» — окликнула мать. Она выглядывала из засеточной двери, по-прежнему с телефоном в руке. «С тобой все там в порядке, мой милый?» «Все хорошо, мам», — отозвалась Али на манер Дэнни. «Я тут как раз рассказываю Кертису про всякую дрянь, упавшую на самое дно». «Дай им спокойно поработать, Дэнни. Вечно ты ко всем пристаешь». С этими словами мама удалилась в дом, довольная, что все под контролем. «Вот тебе мое предложение. 1 год». Милос пошел на уступки. «Всего 1 год с нами, и можешь идти на все 4 стороны». Али только открыла рот, чтобы сказать, куда ему идти самому, хоть с монетой, хоть без, Но тут она вспомнила о маленьком Дэнни. Ведь в этот самый момент он прятался за нею, внимательно прислушиваясь ко всему, что говорилось, но ничего не понимая. «Где Огр? У нас? Он плохой!» Прошло всего 2 недели, а Алли узнала своего хозяина лучше, чем любое другое человеческое существо на Земле. Поэтому она не могла не переживать за него. В любой другой ситуации ее отказ подчиниться требованиям Милоса можно было бы рассматривать как верность принципам и желание сохранить самоуважение. Но в ее случае такое поведение было бы крайне эгоистично. Потому что, отказывая Милосу, она обрекает Дэнни на жизнь с чужим, незваным духом внутри себя. Единственным способом избавить мальчика от этой участи было принять предложение Милоса. «Ну же, Милос, нам надо валить!» — причитал хомяк. «Джилл с лосярой ждут у моста!» Милос проигнорировал его нытье. «Спрашиваю тебя в последний раз, ты хочешь, чтобы я тебя освободил или нет?» Алли глубоко втянула в себя воздух и закрыла глаза. Но ведь это даже не ее глаза. И как бы ей ни претило идти на службу к Милосу, она дала единственный ответ, который могла дать. «Да. Если ты сможешь вытащить меня отсюда, то я говорю «да». Выполню все, что захочешь». Милос заулыбался. «Очень хорошо. Теперь попроси мальчика выйти на поверхность». Дэнни спрятался еще глубже за сознание своей гости. «Все в порядке, Дэнни», — мысленно сказал мальчику Алли. «Он тебя не обидит, я обещаю». Дэнни робко вышел вперед и вернул себе контроль над собственным телом. Милос, должно быть, уловил переход, потому что выражение его лица изменилось. Резкий, пронзительный взгляд, которым он буравил Алли, смягчился, стал ласковым и обезоруживающим. Таким, какие обычно предназначаются маленьким детям.